«Карагандинские девятины». Страницы повести Олега Павлова читает артист Александр Бардуков. Передача вторая. Алеша не чувствовал, что был отдан в услужение. Новая обязанность оказалась куда душевней, чем можно было ожидать от начмеда, что изо дня в день прописывал однообразные неживые работы. А здесь назначено было поухаживать за больным, подать да унести. Только так и не дали знать, а чем же странный лейтенант болеет. Стоял ведь он крепко на ногах, умывался сам, в садик выходил покурить, но даже издалека выглядел так, как если бы в лазарете, где избавлять и лечить должны были от болезней. Напротив, пребывал со своей болезнью один на один и не получал хоть какого-то облегчения. И на ум пришло, что гложет этого человека такой недуг, о котором никому ничего не известно. Неизвестно не только больному, но и медицине. Этот недуг позволял и ходить, и есть, и курить, однако причинял страдания, которые лейтенант отбывал уже в безысходном одиночестве, хотя мог еще их терпеть, делая все то же, что и здоровые люди. Утром, когда в лазарет принесли фляги с едой, Алеша помнил о лейтенанте и всех опередил, чтобы порция больному досталась первейшая, погуще. С мыслью о больном, будто солянка мясная являлась лекарством, он уважительно понес в офицерскую палату все то, что добыл в обжорной сутолоке у фляг. Но ожидание встречи с больным простыло в душе, когда постучался и услышал заносчиво повелительный голос: «Не заперто!» Холмогоров толкнул легкую дверь и застыл на пороге. В углу на койке у окна полулежал в расхристанном халате, привалившись спиной к стене, ненужный себе человек, казалось, даже не военный. В громоздкой холодной палате, с одной постеленной койкой в отдалении у окна и сброшенными на произвол судьбы ничейными свободными местами, царило ощущение беспорядка. Лейтенант впился глазами в полную дымящуюся миску. «Здрасте. Доброе утро. Вот завтрак ваш», — с трудом выговаривал Алеша. Офицер не шелохнулся. Лицо его было скуластое, с загорелой до темноты кожей. Все существо вбирали округлые, непроницаемо темные глаза, почти без белков, как у зверя. Алеша тяжеловато прошагал палату. В одной руке нес перед собой миску, в другой — кружку с чаем и ложку. Все составил на тумбочку подле койки. Лейтенант забылся, осязая глазами только еду. Он взялся за ложку, но рука дрожала, как если бы он совершал ею молча нечто противное, болезненное. Наверное, только дрожь, назойливая в своей же руке, пробудила едока от забытья. Он поднял голову, впился безжалостно жадным взглядом уже в того, кто стоял перед ним с пустыми руками, но ухмыльнулся вдруг и произнес: «Вот и он так стоял». Это был голос повелевающий, но притворившийся от чего-то тихим. Алеша обмер, а лейтенант выждал все равно, что ответа. Хоть в произнесенных с ухмылкой словах его о ком-то неизвестном даже не звучал вопрос. С языка сорвалось: «Желаю приятного аппетита». «Вот и он так сказал», — услышал Холмогоров в ответ. Стало не по себе. Тоскующим ненасытным облачком в офицерской палате стал блуждать сладковатый душок мясной солянки. Алеша мигом опомнился и оставил в покое умирающего, того, кто готовился, как ему это почудилось, принять смерть, и поэтому был зол на весь мир. Но когда Холмогоров вышел на свободу, то чувство обреченности от чего-то уже своей собственной отравляло каждую минуту. Сел завтракать, но еда казалась невкусной, словно тем временем, когда обслуживал лейтенанта, что-то случилось, и солянка прогоркла. Такой же невкусный оказался и чай. Не чай, а помои. Воротило с души. Сидя за столом и еще чего-то дожидаясь, Алеша затосковал. Потом очнулся и вспомнил о лейтенанте. Этот уже, наверное, налопался, и посуда грязная готова. Иди за ним убирай, раз еще живой. Лейтенант сыто развалился на койке, ждал прихода обслуги. Миска была опустошена, чай выпит. Спокойный, с линцой, разумный голос заполнил неожиданно похожую на склеп палату. А воняет это все солярой. Столько сала ем первый раз. И эта блевотина у них называется солянкой. Они ее готовят на завтрак, на обед, на ужин. Осенью, летом, весной, зимой. И кормят этим круглый год. Что, дурик, тебя еще не тошнит? Или ты всем доволен? О, как глядит! Прямо убивает взглядом. А это мне очень нравится. Что, недоволен? Тебя как звать? Ну? Ну, хочешь, отведи душу, давай как есть, крой, только не молчи, могила безымянного солдата. Холмогоров открыл рот. А так и звать, как и всех людей по имени. Ну и какое у тебя, человек, имя? Простое, человеческое. Какое такое? Лейтенант взвился, аж приподнялся на локотки. Вам надо в покое быть. Больно много ругаетесь. Больно? Да что ты знаешь про боль? Вскрикнул лейтенант. Знаю, пролепетал Алеша, осиливая волнение. Дурак, вдруг чуждо произнес лейтенант и, скорчившись, как от удара в живот, начал цедить сквозь обиду и злость. Хуже нас нет. Пора закрывать этот дурдом. Ну что ты пялишь на меня свои круглые глазки? Давай, человек, шагай, жуй свою солянку, пока дают. И вдруг изрек. Мертвецы ходят подвое. И умолк. Разговор, что был начат с ухмылки, кончился такой же непонятно для чего рожденной внушительной пустотой. Алеша успел только ощутить в этой пустоте, что чужой человек говорил с ним так, будто все о нем знал. Он вышел наружу, чувствуя себя не то обманутым, не то обманщиком, и пошагал по коридору, на каждом шагу честно воскрешая в памяти лица офицеров, которые прошли за эти годы перед его глазами. В той череде лиц из прошлого, блеклых, водянистых, как если бы разочарованных жизнью, лицо человека из офицерской палаты или не явилось, или вплывало из прошлого до того неузнаваемое, что не имело ничего общего с оригиналом. «Холмогоров, ну-ка подойди!» В ту же минуту, когда он шагал с грязной чужой посудой по коридору, раздался ревнивый нервный окрик из распахнутого мышеловкой кабинета. «Институтов!» То ли брезгливо, то ли пугливо ютился на пороге собственного кабинета и сам же держал нараспашку дверь, выпроваживая наружу маленького, однако приметного всей своей наружностью человека. Незваный гость, не снявший в помещении даже шляпы, похоже, терпел бедствие. Лицо его застыло в раздраженной гримасе. Он был одет со старомодной внушительностью. Шляпа, плащ, ботинки, портфель, явно подобранные наподобие ансамбля, имели табачный и, вероятно, популярный когда-то цвет. Еще сорочка, нареченная белой, и оранжевый галстук с пестрым цветочным узором, сам по себе вызывающий экзотичный. Непонятно, для какого случая предназначался этот вовсе не походный мужской комплект, и что ж случилось с его обладателем в действительности. Но вещички, должно быть, таскались много суток без смены. Плащ чужевато болтался на плечах, тусклый да процарапанный, точно общепитовская алюминиевая посуда. Гражданин настырно длил свое чуждое стояние в служебном помещении и притом возмущенно глядел на Институтова, будто требовал, чтобы тот сам немедленно покинул кабинет. Начмет вышел из себя и закричал: «Все! Я устал вам повторять! Увидите его! В своей распрекрасной столице! Не здесь и не сейчас! Все! Точка! Напрасно приехали и напрасно мутите воду, дорогой товарищ! Сегодня он будет отправлен! Вам положено сына встречать по месту жительства, а не шататься в пьяном виде по Караганде! Все мы когда-нибудь от чего-нибудь умрем, и я умру, и вы вот увидите! А ведь я лично не плачусь, не устраиваю истерик. Поверьте, вы сейчас вредите своему сыну, как это только возможно. Вы его просто, извините, позорите. Вы чего дождаться хотите? В милицию? В вытрезвитель попасть? Так, Холмогоров, зовите наряд. По-другому он не поймет». Мужчина молчаливо склонился головой, так что сделалось видной лысина его шляпы. Потом неожиданно резким властным движением поднял голову, взглянув с неприязнью уже на Алешу, но ничего так и не ответил. Бездушно просто шатнулся, будто пихнули в плечо, вышел прочь и побрел в гулком пустом коридоре лазарета к выходу. «Тоже мне тень отца Гамлета!» — фыркнул Начмет. Потом энергично обернулся к Алёше и произнес, кивая на грязную посуду в его руках: «Ну, голубчик, это на сегодня оставь. Есть работа поважнее. Поедешь со мной». Что дорога предстояла долгая, это единственное и знал Алёша. Институтов сообщил об этом с той доверительной важностью, какая, наверное, должна была заменить работнику пропитание. Но куда ехать, на какое время, что исполнять, оставляло Алешу равнодушным. Что бы ни ждало, прикован он был к завтрашнему дню, думая беспробудно о своем, воображая все упоительней, каким новым и ни на кого не похожим человеком станет завтра. Для всех окажется он завтра незнакомцем. Даже сам себя не будет завтра узнавать. Холмогорову казалось, что это суждено всем людям на земле. Всегда терпеть до завтра. Что иначе и не приходит настоящее, если не терпеть. Что это даже правильно, справедливо. Ведь только день завтрашний может стать днем рождения, а не сегодняшний, потому как нужно дать время не избавиться от чего-то, а чему-то новому в себе родиться. Он обрадовался, да чуть и не вымолвил на радостях вслух: «Все случится завтра. Завтра мы не узнаем самих себя». Подле лазарета паслась похожая на коровенку машина с вздутыми боками, жующая потихоньку бензин. Это была та самая санитарная машина, единственная в полку, на которой в прошлом Холмогоров отправлялся в путь, еще не зная, куда везут его и что с ним будет. Другой, разительно не похожий на того шалопутного развеселого шоферюгу, что когда-то увозил его из полка, осанисто восседал за баранкой. Алеша поздоровался, но парень не отозвался на приветствие, даже не повернул головы. В кузове Холмогоров сидел теперь как будто на жердочке, потому что отдельное сидячее место для санитара, которое он помнил, пропало. Сбоку, где оно когда-то было, прикреплена оказалась недвижная, стертая до трухляво-лаковой темноты доска, такая узкая, что если не вцепляться руками, то легко было соскользнуть. В проходе в человеческий рост пластались военно-полевые брезентовые носилки, где было кем-то брошено старое плотное шерстяное одеяло. «Меня на этой машине возили». «Это было еще до вас», — сказал Холмогоров, думая, что такой разговор понравится новому шоферу. «Пошел ты!» — отозвался вдруг тот с отвращением. И Алеша сделалась не по себе от глуховатого и как бы ноющего голоса. Он мог видеть только половину лица незнакомца. Глаз хищно, зорко глядел в одну точку. Накрепко сомкнутые губы делали рот похожим на шов. Угрюмец напоминал ящерицу, и, наверное, как ящерица, был упруг и ловок, но не то чтоб крепок, силен. Понуканий начальника он тоже угрюмо не услышал. Машина тронулась с места по его хотению, да так медленно, будто это отчаливал от берега теплоход. Или нарочно он дерзил так ночмеду. «Тоже мне». «Все же ничему тебя жизнь не научила, голубчик», — обиженный пригрозил Институтов. «Так точно, гражданин начальник», — рассердился парень. «Зверею, когда жизнь не учат. Взял бы так и пиф-паф сразу в лоб». «Что? Откуда огнестрельное оружие?» — дернулся в испуге ночмед, но опомнился и конфузливо умолк. Однако парень все же не утерпел надерзить еще словечком ночмеду, пробудившему в нем что-то злое. «А откуда вы-то такие взялись, что жизни учите, а сами как хотите живете? Ты меня лучше не замай! Я нервный в твоем лазарете стал, нагляделся тут всякого, а то брякну в другой раз лишнего». «Ну тише, тише, голубчик, нас же слышат», — забормотал Институтов. «Тише, тише. Бродят мыши», — процедил тот глухо сквозь зубы и умолк. Доехали неожиданно стремительно, так что даже стало чего-то жалко. Институтов выскочил и скрылся в молчаливом добротном здании из красного кирпича. Алеша разглядел проходную и двустворчатые ворота для въезда и выезда, с нагрудниками в виде красных звезд. У проходной было безлюдно, как если бы все попрятались от холода. Минут пять прошло, а никто больше не входил в здание и не выходил из него. Простор почти дикий этого места разбегался сам по себе, воздушный, чистый, омывая чудилось необитаемые гранитные островки дворцов. Каждый дом каменный в пять этажей походил на крепость или дворец. Такой была и вся Караганда, город, выстроенный среди степей. Строили его все равно, что осушая море. Дворцы – острова, крепости – плотины, перегораживали не реки, а подобные рекам степные раздольные ветра. Что не улица, то проспект. Лежат тяжко, прямо, и долг их пролет, как у мостов. Всякий здесь поежится, вспомнив о доме. Затоскует сиротой о приюте. Сквозь замыленное стекло все казалось маленьким, помещенным в стеклянную банку. Вот где судьбы людей решают, виноватых ищут. А точности нет. Кто знает точно, кому чего причитается и сколько? И прокурор не знает, только делает вид. Если бы знали, было бы давно, как в раю. Точность и покой, шикарный такой коммунизм. «Не верю», — проскрежетал, не оборачиваясь, шофер. «Я только высшую меру наказания уважаю. Убил, так умри, смерть за смерть». И тут же неожиданно с азартом возразил сам себе. «Жди, нужен им такой закон, как же. Люди все воняют». Решают, сволочи, кого в цветник, а кого на парашу. Чтобы одним было хорошо, надо, чтобы другим обязательно было плохо. Что доходной? В лазарет пристроился. Думаешь, всю жизнь на коечке пролечиться? Слабый ты и глупый, что ли? А может, пробивной и умный такой? Алеша был рад сообщить. Я отслужил. Завтра сяду на поезд и уеду домой. В лазарете мне еще зуб делают. Я не отлеживался, зря вы это думаете. Мое место было в окопах, меня поэтому мало кто знает. Мы стрельбы с Абдуллой Ибрагимовичем обеспечивали. Можно сказать, 2 года как на войне. И получил в ответ насмешливое: «А то как же, аты-баты, все мы оттуда родом. А нашу курили, порох нюхали, кишки на кулак наматывали. Ты с какого огорода такой овощ? Как звать величать?» И, услышав ответ, не успокоился. «Ну, Алексей, взаймы дал, цедишь. По батюшке, как спрашиваю». «Алексей Михайлович Холмогоров». «Ну вот, холмы и горы. А я на этом свете прописываюсь, как Пал Палыч. Усвоил?» «Это я так сам себя назвал. И в паспорте изобразил около семейного своего портрета. Означает, что Павел... сам себе Палыч». «Как же это?» — срабел Алеша перед таинственным Пал Палычем, что родился, оказалось, чуть ли не сам по себе. «А так, сказал, значит, решил, решил, сделал. А не сделал, чего хочешь, умри!» Холмогоров, слышишь, такое затрепетал. «Зачем умирать? Со временем все можно успеть. На то она жизни существует. Мало что, главное, живой». Шофер поскушнел. «А кто ты такой? Какая такая жизнь? Чего ждать? Один бегает, виляет хвостом, кусок тяпнет, какой с неба упал, и рад. А когда его час приходит, валяется на земле. А другой? Он все себе устроит, заработает, не даст себя жалеть и в землю ляжет в новом дорогом костюме. Все сможет. Он и умереть может, как свое взять. Настоящий человек. А то глядеть тошный, валяется фраерок с дыркой в башке. А жить хотел, небось, аж верещал. Я таких не уважаю. Хотят жить и ничего не сделают, никого не заставят, своего ничего не имеют. А так, имя рек. Такие и смерть получают какую-то завалящую, такую, которая как на прокат». И добавил, снизойдя, будто доверял нечто важное: «Смерть не шутит, и с нею не пошутишь. Каждый свою получает только раз. Смерть — это такая самая рисковая и тузовая игра. Побеждай или умри. Разок ошибся или не пофартило, и прости-прощай. Все играют со всеми в эту игру. Самое интересное для меня в этой игре, что в ней почему-то больше всего подлые побеждают. Точности нет. Да ты не морщись, доходной, не морщись, носа не откушу. Думаешь, это я сам и есть подлюка?» Алеша не успел ничего подумать. Вырос, как из-под земли, институтов, заставая врасплох. Было ощущение, что он подполз на четвереньках и выпрямился вдруг, как пружина, в полный рост. Лицо Начмеда было задумчиво мрачным, возвышенным. «Прошу обратить внимание, — воскликнул он, — действую на свой страх и риск, в полном одиночестве, почти вслепую. Помощи ждать неоткуда, как всегда, взвалили все на мои плечи. Ну да ладно, трогай, голубчик, в царство мертвых. Ха-ха. В дом скорби и печали, туда, где нас не ждали, но встречу назначали». Прозвучала вторая передача по повести Олега Павлова «Карагандинские девятины». Читал артист Александр Бардуков. Продолжение слушайте завтра в 11:30 по московскому времени.